Глава 15. Милена. И все-таки он гад. Обаятельный, привлекательный гад. Уверена, что он специально поставил на заставку рабочего стола эту картинку, а какое самодовольное выражение лица при этом было у него. Хм, я лапал твою попу, и не только. Вот только я не вижу никакого смысла в постоянном напоминании этого факта. Если только за ним не кроется какая-то цель, пока что мне непонятная. Продолжение знакомства? Тогда к чему придирки и эта вечная ухмылочка, злорадство и часто недовольное выражение лица? Не желает видеть в работниках ту, с которой провел ночь? Так уволь, и дело с концом. Тем более, что я еще на испытательном сроке, и меня можно выгнать в два счета, даже без объяснения причин. Не подошла кандидатура. Но нет же, ему гораздо важнее дергать за веревочки, играть со мной, словно зажравшемуся коту с маленькой мышкой. Проще говоря, хочет довести меня до такого состояния, чтобы я ушла с этой должности сама. Я загрузил только самые основные программы. Донесся голос Володи словно издалека. Все остальное требует твоего непосредственного присутствия. Ага, расскажи об этом боссу, и нечего так на меня смотреть. Да, какой-то тщеславной части меня было приятно повышенное внимание Володи, но не настолько, чтобы испытывать от этого удовольствие и нежиться в его лучах. Лучше тебе поторопиться, Володя. А то шеф рвет и мечет, роет бивнями землю, разбрасывая ее в бешенстве во все стороны. «Ого!» — протянул Володя. «Сочувствую». «На сочувствии отчет не состряпаешь и не проработаешь, а у меня, между прочим, испытательный срок». «Окей, я понял, не дурак. Постараюсь все сделать в лучшем виде и как можно быстрее». Володя устремил на меня взгляд своих зеленоватых глаз в ожидании бурной благодарности. «Ты меня очень сильно выручишь». Потрепала я парня по плечу и, схватив свой ежедневник, поспешила к боссу в кабинет, подозревая, что его не очень-то обрадовала минутная задержка. В принципе, так оно и было. Максим сидел, уткнувшись носом в договор, но, услышав звук моих шагов, тотчас же поднял голову, не сводя с меня взгляда. Если даже такое простое действие, как взять со стола и принести ежедневник, занимает у вас, Милена, так много времени, я боюсь предположить, сколько времени вам потребуется на составление отчета. Полдня? Отчет я всегда готовлю вечером. Утром, если есть в этом необходимость, вношу изменения и рассылаю руководящим лицам компании. Что-что, но у тебя, Максим, не получится ткнуть меня носом в низкую работоспособность. Я раскрыла ежедневник на нужной странице и коснулась клавиш ноутбука. Темный экран спящего режима сменился уже знакомой заставкой, а мгновение спустя на экране появилась другая картинка. Изображение сотенных купюр долларов. Я поймала на себе пристальный взгляд Максима, словно оценивающего мою реакцию. Очередной намек. И если в первом случае смысл послания был ясен, то здесь он просчитался. Если только не намекал на переспать за деньги. И если он имел в виду второе, то пусть катится под гору. Подобные намеки я на свой счет воспринимать не намерена. Так что закатай свои пухлые губежки, Максим, и вытри слюнки. Отправить вам на почту отчет, Максим Алексеевич? Как можно позитивнее произнесла я. Разумеется, я только его и жду. Сказано, сделано. Парой кликов мыши отправила злосчастный отчет. Будьте добры, передайте мне ноутбук. Нужно взглянуть, что вы мне там отправили. Лэптоп, словно переходящее знамя, перекочевал в руки Максима. Я едва не хохотнула. Все эти действия походили на представление комедийного театра из двух персон. Но, тем не менее, вернула лэптоп владельцу, ожидая следующего фокуса от босса. Ситуацию спас Володя, заявивший, что вся работа выполнена. Я обрадованно встала с кресла и была готова лететь на свое рабочее место. Но, услышав вопрос Максима, адресованный Володе, остановилась. Мог ли источник бесперебойного питания сгореть от неправильной эксплуатации? От неправильной эксплуатации выйдет из строя что угодно», — заявил Володя и тут же продолжил. «Но в этом конкретном случае прибор просто отслужил свое». Я улыбнулась, разгадав замысел босса. Он все же собирался повесить на меня вину за сгоревший UPS и при каждом удобном случае поддевать меня этим. Но не получилось. Не в этот раз, Максимка. Не в этот раз. Я с благодарностью посмотрела на Володю. Вот кто герой утра. Отвел беду, словно громоотвод.